24 сентября 2030 года. Точка пространства в 12 световых годах от Солнца. Борт линкора «Эверест». Виктор уже привык, что большинство наиболее важных сообщений поступает именно тогда, когда он мирно спит в своей каюте. Вот и сейчас информационный пакет от Схаша стал причиной его далеко не добровольного пробуждения. Флей в очередной раз вернулся из рейда в Солнечную систему и, судя по всему, привез какие-то новости, требующие немедленного внимания командующего сводным флотом. Виктор открыл полученный файл. На этот раз в нем был не текст, а краткая видеозапись. «Командир, сейчас все начнется». С экрана на вершине насмотрел сильно встревоженный Схаш. «Эсминцы Линауров уже несколько дней нагло хозяйничают в поясе Койпера, а вчера туда же вломился легкий крейсер Танланов. Блокировка не сработала. Следующим, я думаю, границу системы попытается пересечь тяжелый крейсер. Артефактного барьера, похоже, больше нет. Однако командование Альянса пока опасается рисковать крупными кораблями. Но это наверняка ненадолго. Скорее всего, вторжение начнется в течение нескольких часов. Я продолжаю вести наблюдение. Новые сообщения пришлю, как только придут движения линкора противника». Прекратив выполнение задачи по доставке на Землю деструкторов, Схаш действовал в строгом соответствии с полученным ранее приказом. Наблюдение за противником сейчас было намного важнее доставки внутрь системы еще одной пушки. От своевременного доклада Флея зависело очень многое. План операции предусматривал вступление в бой флота «Виктор» сразу после пересечения тяжелыми кораблями противника границ Солнечной системы. Этот момент считался наиболее удобным, поскольку, начав атаку, флот Альянса будет вынужден снять блокаду и уже не сможет противодействовать прорыву кораблей Вершинина внутрь системы. С другой стороны, слишком долго выжидать тоже было нельзя. Время начала разгона Виктору следовало выбрать очень точно, чтобы не вступить в бой раньше времени, но и не опоздать к началу сражения на высоких орбитах Земли. Ожидание не затянулось. Сигнал о поступлении нового сообщения от Схаша прозвучал, когда Виктор входил в помещение командного поста Эвереста. «Границу пояса Койпера только что пересек тяжелый крейсер «Варванов» в сопровождении 5 эсминцев и 2 буксиров. Судя по всему, противник решил подстраховаться и в случае срабатывания артефакта старших оттащить пострадавший корабль обратно за пределы Солнечной системы. Крейсер продолжает движение уже больше 2 минут. Блокировка не сработала. Предполагаю, что сейчас они проделывают такой же эксперимент с линкором, и в случае успеха в систему войдет весь флот Альянса». «Флот ждет вашего приказа, товарищ командующий», — нарушил установившуюся в боевой рубке тишину генерал Джан. «Еще рано», — отрицательно качнул головой Виктор. «Нужно дать тяжелым кораблям противника углубиться в пояс Койпера и набрать высокую скорость. Иначе их командующий может решить сначала разобраться с нами, а уж потом ударить по эскадре прикрытия Солнечной системы». Следующего сообщения пришлось ждать больше 20 минут. Видимо, полной уверенности в исчезновении артефактного барьера у руководства Альянса не было, а рисковать линкором противнику очень не хотелось. Однако других вариантов все равно не просматривалось, и рано или поздно врагу предстояло проверить, сработает ли блокировка при нарушении запрета старших одним из его самых мощных кораблей. И, похоже, командующий флотом Альянса решил, что лучше рано, чем поздно. «Линкор Танланов вошел в пространство пояса Койпера». Схаш старался сохранить самообладание, но подрагивающие кончики крыльев выдавали его внутреннее напряжение. «Блокировка не сработала. Иммунитета столичных систем больше нет. Тяжелые корабли противника начали движение к границам Солнечной системы». «Флоту начать разгон!» Виктор, наконец, отдал приказ, давно ожидаемый офицерами штаба. «Промежуточная точка выхода из прыжка в 1,5 световых годах от Солнца. Второй прыжок внутрь системы, максимально близко к границе зоны гравитационного ограничения». Сводный флот пришел в движение, однако вполне ожидаемые проблемы начались уже в самом начале операции. «Господин командующий, наемники не выполнили приказ», — зло сощурившись, доложил генерал Джан. «Их корабли остаются на месте, как и часть вымпелов эскадры корпорации Бетельгейзе. Поправка. Дезертиры разворачиваются и начинают разгон, но не в сторону Солнца, а в противоположном направлении». «Пусть уходят», — кивнул Виктор, глядя, как на тактической голограмме стремительно удаляются от сводного флота метки кораблей наемников. «Толку от них в бою все равно бы не было». «Вызов с линкора основатель Клис», — доложил дежурный офицер. «Включайте». «Господин командующий, позорное бегство части кораблей моей эскадры станет несмываемым пятном на моей репутации». Лицо мастер-полковника Грена было красным от смеси гнева и стыда за своих подчиненных, а веко правого глаза несколько раз непроизвольно дернулось в нервном тике. «Однако те, кто остался, готовы выполнять ваши приказы. У корпорации Бетельгейзе и Земной Федерации есть взаимные обязательства. Кроме того, на Земле хранятся артефакты из системы Тинны, и часть из них являются ценными активами моего нанимателя. Защищая Землю, я и мои люди действуем в интересах корпорации Бетельгейзе. У нас тоже есть своя присяга и понятие о чести. Правда, как оказалось, далеко не у всех». «Продолжайте выполнение полученного приказа, мастер-полковник», сохраняя невозмутимое выражение лица, ответил Виктор. «И приведите боевой ордер в соответствии с новым составом вашей эскадры». «Выполняю». Когда изображение мастер-полковника Грена исчезло с экрана, Виктор перевел взгляд на тактическую голограмму. От третьей эскадры осталось меньше половины кораблей. Кроме основателя Клиса, разгон в направлении Солнечной системы продолжали один тяжелый и четыре легких крейсера, два эсминца и три корвета. Все они изначально входили в состав регулярного флота корпорации Бетельгейзе, за исключением одного легкого крейсера, хозяином которого являлся Лу Бунг. Торговец не стал спасаться бегством вместе с дезертирами, предпочтя остаться и принять бой вместе с кораблями сводного флота, хотя уж он-то точно никому присягу не давал и никаких военных обязательств не подписывал. После выхода из первого прыжка флот немедленно начал новый разгон. Схаш успел сообщить, что противник уже углубился в Солнечную систему до орбиты Урана, и, похоже, его первой целью стали промышленно-добывающие комплексы на спутниках планет-гигантов. Впрочем, тяжелые корабли Альянса на такую мелочь отвлекаться не захотели и продолжили движение к Земле. Эскадра Земной Федерации сопротивления пока не оказывала, заранее отступив в центральной области системы. Второй гиперпереход вывел флот Вершинина в точку между орбитами Юпитера и Сатурна. Как и планировалось, корабли Виктора оказались с основными силами флота противника по разные стороны относительно Земли. Здесь корабли Альянса тоже присутствовали, но несколько патрульных корветов и одинокий эсминец Ленауров предпочли быстро покинуть ставшую крайне неуютную область пространства. Гоняться за ними никакого смысла не было, и, следуя плану, корабли сводного флота начали движение к Земле. Судя по положению отметок линкоров и тяжелых крейсеров противника на тактической голограмме, флот Виктора вполне успевал соединиться с эскадрой прикрытия Солнечной системы до выхода тяжелых кораблей Альянса на высокие орбиты Земли. Противник не торопился, словно растягивая удовольствие. Если до появления в Солнечной системе кораблей Вершинина его флот оставался для командующего силами Альянса неким неизвестным фактором, то теперь соотношение сил стало очевидным, и складывалось оно явно не в пользу обороняющейся стороны. В какой-то момент Виктор даже решил, что противник еще раз предложит им сдаться без боя, но нового ультиматума не последовало. Судя по всему, враг считал, что большие потери при таком раскладе флот Альянса не понесет, а значит и разговаривать с людьми совершенно незачем. Нужно просто раздавить слабого и глупого противника, не отреагировавшего на первое предупреждение, и закрыть этим вопрос раз и навсегда. Объединение эскадры прикрытия и сводного флота Вершинина прошло не без некоторых шероховатостей с перестроениями, однако корабли довольно быстро заняли определенные планом места. С точки зрения противника, поведение земного флота должно было выглядеть обреченной на неудачу попыткой прикрыть от вторжения хотя бы единственную обитаемую планету Солнечной системы. А что еще делать, если у тебя в два с лишним раза меньше тяжелых кораблей? Остается только стоять и умирать, до конца выполняя свой долг. Во всяком случае, Виктор надеялся, что командующий флотом Альянса видит ситуацию именно так. На самом деле, отступление всеми силами к Земле преследовало вполне конкретную цель. Виктор хотел заставить противника вывести в первую линию тяжелые корабли. Если бы земной флот попытался дать бой в открытом космосе, он неизбежно подвергся бы массированным атакам эсминцев и легких крейсеров, которых во флоте Альянса было очень много. Одновременно отражать атаки легких сил и вести неравный бой с превосходящими по численности тяжелыми кораблями врага виделось верным самоубийством, не говоря уже о том, что нормально применить в таких условиях мионные деструкторы было просто нереально. По замыслу Виктора, корветы, оснащенные самым опасным оружием земного флота, должны были до последнего прятаться в верхних слоях атмосферы под защитой линкоров и тяжелых крейсеров. Для того, чтобы использовать их с максимальной эффективностью, требовалось дать им отстреляться в практически полигонных условиях, включающих приемлемую дистанцию до целей и отсутствие помех в виде атакующих со всех сторон эсминцев и легких крейсеров. Именно такие условия Вершинин и собирался им обеспечить. Главную роль на начальном этапе сражения должны были сыграть линкор «Эверест» и тяжелый крейсер «Москва». Последний, по сути, мало чем отличался от линкора, особенно в части артиллерии главного калибра. Этот корабль изначально строился под потребности Виктора и подходил для его целей как нельзя лучше. Вот только разорваться между двумя кораблями Вершинин не мог никак. Впрочем, и эту проблему в конце концов решить все же удалось. «Придется тебе поработать самостоятельно, хвостатый», заявил Виктор Шерхану сразу, как только план сражения принял в его голове более-менее окончательные очертания. Удивлению Юрбиса не было предела, однако вместе с непониманием Вершинин уловил в эмоциях хищника нотки азарта, интереса и гордости оказанным доверием. «Полетишь скоро на другой корабль. Ты его хорошо знаешь. Мы с тобой на нем прорывались сюда почти год назад, а потом воевали с кронцами». «Хороший корабль», — довольно прорычал Шерхан. «Корра хорошая, правильная женщина». «Да ты, я смотрю, ценитель». Виктор не удержался от улыбки. «Вершинин на другом корабле плохо. Шерхан не сможет помочь стрелять». «Шерхан будет стрелять сам. Корра выделит цели на тактической проекции твоего скафандра, а ты будешь наводить орудия главного калибра тяжелого крейсера «Москва». «Большие пушки? Снаряд?» «Именно». «Крейсер хорошо. Снаряд, враги, порвать!» «Я знал, что тебе понравится», — усмехнулся Виктор. «А теперь найди Корру. Через 3 дня вы должны показать мне, что полностью готовы к бою в новом составе». Отпускать от себя Корру очень не хотелось, но Виктор знал, что кроме него она единственный человек, кому Шерхан безоговорочно доверяет. К тому же рядом с ней всегда находится Багира, а присутствие этой кошки неизменно вдохновляет Шерхана на подвиги и может в какой-то мере примирить его с достаточно болезненной для его вида разлукой с хозяином. Схаш отвез Корру и Ирбиса в Солнечную систему сутки назад. Сейчас они уже должны были полностью освоиться на крейсере «Москва». Во всяком случае, с Флеем Корра передала, что с ними все нормально, а сразу после входа в Солнечную систему Виктор получил с борта «Москвы» короткое сообщение, подтверждающий, что крейсер принял на борт нового старшего артиллерийского офицера и полностью готов к бою. Орбитальных крепостей на орбите Земли не было. Их функцию пришлось взять на себя 3 линкорам и тяжелому крейсеру «Москва». Заняв позиции в вершинах воображаемого тетраэдра, они образовали основу структуры обороны планеты. На более низких орбитах разместились 7 тяжелых крейсеров, готовых в любой момент выдвинуться вперед и оказать им огневую поддержку. Еще ниже расположились авианосцы, легкие крейсера и эсминцы. Их задачей являлось противодействие возможным прорывам легких сил противника и атакам торпедоносцев. Ну и в самом основании боевого ордера Виктор разместил 9 корветов, вооруженных мионными деструкторами. Выглядели они достаточно уродливо, поскольку вместить довольно объемные конструкции деструкторов весьма скромные габариты корвета не удавалось, и часть блоков пришлось разместить на внешней подвеске, местами даже удалив обшивку корпуса. Командующий флотом Альянса достаточно здраво оценил ситуацию. С одной стороны, планета в центре почти сферического строя давала обороняющимся определенные преимущества, прикрывая их от глубоких фланговых обходов и прорывов легких сил внутрь строя, где скрывались авианосцы и корабли поддержки. Однако этот плюс имел и оборотную сторону. Планета мешала взаимодействию кораблей Федерации, постоянно оказываясь между ними и разделяя флот на части. Это затрудняло переброску резервов на угрожаемые направления, поскольку для этого им приходилось огибать Землю. Обладая значительным преимуществом в огневой мощи, противник имел большой выбор вариантов штурма, вплоть до одновременной атаки планеты с нескольких направлений. Однако враг, похоже, стремился решить задачу с минимальными потерями и выбрал тактику нанесения основного удара по той точке строя защитников планеты, которая казалась ему наиболее слабой. Одновременно противник сформировал три вспомогательные эскадры, задачей которых являлось сковывание резервов обороняющихся и недопущение их переброски на главное направление. Слабостью в обороне Земли командующий флотом Альянса вполне справедливо посчитал линкор-основатель Клис. Именно в его зоне ответственности он и нанес наиболее мощный удар, задействовав для этого 5 своих лучших линкоров, 6 тяжелых крейсеров, оба авианосца и 3 десятка эсминцев. Атаке тяжелых кораблей предшествовала разведка боем, предпринятая эсминцами и торпедоносцами. Если бы основатель Клис остался один против всей этой лавины легких кораблей и малых боевых машин, выпущенных авианосцами Альянса, он бы не продержался и 20 минут. Однако выйти на рубеж атаки и отработать торпедами по кораблю мастер-полковника Грена им оказалось неожиданно непросто.